Я так слушал сегодня и думал, было так много сказано, что я, наверное, мало чего могу и добавить. Для прославления нашего Господа хотелось бы тоже маленькую лепту внести в это искушение и засвидетельствовать, что со мной сотворил Господь и что Он совершает еще и поныне в сердцах людей, грешников. Я хотел прочитать для начала Псалом, Псалом 31, первые два стиха. «Блажен, кому отпущены беззаконие, и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не внимает греха, и в чьем духе нет лукавства. Блажен человек, которому прощены все грехи». А так приходится много встречаться с людьми, и думаю, они многие спрашивают люди, в чем заключается жизнь твоя, прежняя, в которой ты жил, и сейчас настоящая. Итак, вспоминая свою юность, посмотрел так на мир, когда вырос с христианской семьи, и так хотелось, может быть, тех благ, которые имеет мир, о котором, может, мы дома не имели. И думал так, так с друзьями некоторыми, думал, что прожить жизнь нужно какое-то состояние, нужны деньги. Работать? Нет, работать я не хотел. Где взять? Посмотрел, как другие люди делают. Кто-то нечестным образом, кто-то в поте лица работал. А я решил украсть. Буду красть до тех пор, пока мне на всю жизнь хватит. А где там граница вот этого хватит, я тоже не знал. Чем богаче, тем больше надо. Но когда богатство, которое приходит неправильным путем, оно неправильным путем испускается. Нет цены в этом. Не ценишь ты этого. Потому что тобой это не заработано, не нажито. Пот не пролил ты. Так она была и в моей жизни. И так с 20 годами первый раз я попал на скамью подсудимых. Когда был осужден к 8 годам лишения свободы, думал, как же моя жизнь дальше пойдет. Посмотрел на окружающих, которые мне в камере окружают людей. Кто-то живет, кто-то заботами. Когда прошел лагерь, посмотрел, люди с большими сроками сидят. Через некоторое время срок добавили, пришел на строгий режим. И там я увидел очень много людей, которые годы сидят в заключении, через короткое время выходят. Я понял, что вот этот грех, который гонит людей, который гнал меня, он гонит и их, и они становятся рабами. Раб этого человека. Человек становится рабом. И вот так, зная, что родственники за меня молятся, родные, много чего в моей жизни не удавалось. То, что хотел запланировать какое-то преступление, оно срывалось. Тогда я не понимал, почему. Позже я это понял. Это молитвы наших родных. Это были молитвы наших церквей. Это были, может быть, молитвы старых сестер, которые тяжело было становиться на колени. Они там, в своих комнатках, в уединении, где-то на собраниях молились за таких, как я. И эта молитва, прошли годы, прежде чем я мог прийти к Господу. Мне пришлось отсидеть 9 лет в тюрьмах и лагерях. Должен был 10 отсидеть, на 1 год раньше вышел. В принципе, я не понял, почему я раньше вышел. Выходить на свободу я боялся. Там что-то новое. Большой отрывок всю юность ты провел в тюрьме, ты знаешь, как и что в тюрьме, а что там ждет. Я боялся. Кто ждет меня там? Я видел своих друзей, которые вновь и вновь через наркоманию, пьянство, воровство, грабежи и убийства опять приходили на старое место. Опять брали за свое. Месяц-два смотришь, он опять выйдет. Спрашиваешь, почему ты здесь опять? Нет сил. Разве там люди на воле? Жить не дают. Обязательно кого-то находят виновную. Один жену, другой мать, отца. Один участкового, другой еще кого-то. Только не он сам. Я знал, я был такой. В своем грехе винить кого-то другого. И вот когда я находился некоторые годы уже в лагере, я получил вот эту Библию. Я ее начал читать, но как уже было сказано, я много чего не понимал. Я видел, может, эти строчки, читал их, но не мог понять их. Я не мог понять их, что сказано там. Где-то чуть-чуть и понимал, а то, что и понимал, дьявол собирал, потому что служил ему преданно. И вот через месяц после моего освобождения, на одном из праздников жатвы, когда был призыв, и меня пригласили туда, Господь коснулся моего сердца, и я отдал весь багаж моего греха Христу. Жизнь моя круто изменилась. Первое, что я заметил, это мои мысли были другие, мои поступки были другие. Я совершенно мыслил иначе. Совершенно другие цели появились. Я поехал в тюрьму лагеря, там, где я сидел, которые меня знали. Они увидели меня, говорят, разве мы с тобой не чиферили? Разве мы с тобой наркотики не принимали. Мы же тебя знаем хорошо, годы мы знаем тебя. А теперь ты приходишь с Библией в руках и говоришь: Иисус любит нас. Да, Иисус любил их. И одно у другого сердца коснулось слово. Слово живого свидетельства. И по прошествии некоторого времени я заключил завет с Господом, и было побуждение переехать сюда, в Германию, что Господь и чудным образом совершил, хотя у меня был очень большой долг за мои прежние преступления. Господь расположил сердца, покрыть мои долги из числа верующих и неверующих. Господь мне дал семью. У меня сейчас 8 детей, и мы живой, очень счастливы. Это и счастье, то, которому уж когда-то я на нарах лежал и мечтал. Думал, уж хоть кто-нибудь, как-нибудь, может, какой-нибудь землянки хоть, какая-то другая жизнь, чтобы не гнаться где-то что-то. Что я думал раньше когда-то наворовать, нечестным путем заработать. Господь мне дал возможность вот этими руками заработать. Оно мне имеется в достатке. И я знаю, за этим достатком стоит Бог. Когда сердце полностью жизнь свою ложишь на алтарь Божий и говоришь: Господи, что я могу для Тебя сделать? Что я могу для Тебя сделать, чтобы хоть чем-то моей жизнью прославить имя Твое? Сколько я горя принес своим родным, чужим людям? Сколько зла было в моем сердце? И когда я сюда уже в Германии прошел через короткое время, мне это очень сильно так удивило. Ко мне братья подошли и говорят: мы тебе предлагаем труд с детьми заниматься. Я, зэк, дети, учить? Мне самому учиться надо. Я говорю: я не могу. Они говорят: вот, мы как раз такой ищем, который ничего не может. Хорошо. И вот вместе с этими детьми я тоже духовно возрастал. Вместе с ними. Вместе с ними Библию читал, готовился. Вместе с ними стихи учили наизусть. Вместе с детьми. И вот эта пища через некоторое время, когда я 8 лет уже так в церкви трудился, было побуждение пойти туда, откуда я пришел, в тюрьму. Вот уже около 3 лет я несу это служение, церковь стоит за этим служением, посещаю тюрьмы. В основном здесь, в Норд-Рейн-Вестфалии, в этой земле, где мы сейчас находимся. Здесь 168 тюрем, более 10 тысяч заключенных, от 10 до 15% это наши земляки, выходцы из России, русскоговорящие. Среди них ведется и служение. И сердце радуется, когда и в этом зале есть те, которые маленькую лепту я свою Слово Божие приносил, когда они находились в тюрьме. Я мог посетить их, рассказать им о Христе, вместе помолиться, вместе переживать за их падениями, взлетами. И сердце радуется. Сердце радуется, когда ты счастлив. Ты нашел свое место и служишь Господу. Я как-то недавно был в одной тюрьме. Один из заключенных говорит мне: ты вот столько времени проводишь в тюрьмах. Неужели тебе это хочется? Неужели тебе не надоело? Говорит: хватит же с тобой, ты уже свои грехи замолил. Так он по-своему сказал. Замолил, хватит, да? Пусть другие едут. А я так подумал: а что я могу сделать для моего Иисуса Христа, который столько много сделал за меня? Как я могу сказать: вот тебе Христос, я отъездил, столько-то раз в тюрьму, хватит? Я говорю: нет. Я говорю Христу: ты и вождь мой, ты водитель мой, ты покровитель мой. Сколько раз ты мне пошлешь, столько раз я и готов следовать этому зову. Когда находишься в тюрьмах, видишь этих ребят, которые там находятся, сердце сжимается. Наркоманы 80% среди тех, среди русскоязычных. Может, иногда где-то больше, где-то меньше. И знаешь, что за этим стоят родители, за этим стоят братья, сестры. Некоторые, когда в одиночном беседе, говорят: мне страшно выходить на свободу, я буду же то же самое делать. Меня выпускают скоро. А сердце-то осталось-то прежнее. Я отдохнул физически здесь. Я выйду и опять за старое. И действительно так оно и происходит. Опять за старое. Но Господь совершает чудеса и в наши дни. Как совершал чудеса в те дни, когда люди оставляли свою грешную жизнь и следовали за ним. И в наши дни Дух Святой побуждает сердца. И хотелось бы также обратиться к тем, которые встали на этот путь христиан. Путь христианина – это нелегкий путь. Это тернистый путь. Это путь узкий, так нам Библия говорит. Но со Христом этот путь славен. Из своего 13-летнего опыта как христианина я могу сказать, когда мы возлагаем себя полностью на Христа, когда сердце наше чистое, мы его содержим в чистоте, если растворяемся где-то, прибегаем к Богу и очищаемся, это славный путь, это достойный путь подражания. Благословит Господь, слово сказанное не учи. Аминь.